далеко, до тепла. Говорят, что весна пришла, ветрено, как твой поцелуй, остывший только-только. За окном, как тогда, по весне талая вода. Если можешь, ты расскажи, не долго это сколько. Остаться рядом, касаться взглядом, трудно посмотреть в глаза. Ты знаешь, да, поздно, ты знаешь, поздно, и невозможно вернуться. Реки повернут вспять, и с тобой спать. И как устать, безмолвие взорвать. Сколько от тебя бежать, бежать, бежать. Ну, ты понимаешь все. Я понимаю, что не забыть тебя. Прощай. За облаками звезды. Ломать, обнять за любовь, стоять. Ты понимаешь все? Я понимаю. Что? Не забыть тебя. Прощай.